Четвёртый аккорд. Неся всю жестокость в своём сердце. Часть первая. Этот ветер приносит с собой столько ароматов. Лужайки благоухали молодой травой. Ветер приносил не только яркий цветочный аромат с далёких клумб, но и глубокий запах высоких деревьев, растущих по левую сторону от дорожки. Такое чувство, будто посетило какого-то богача. Тинка шла вперёд, прикрываясь зонтиком от яркого солнца. Дорожка была выложена довольно простыми и грубыми камнями, а вдоль краёв были высажены через равные промежутки высокие деревья. Путь к отделу здравоохранения Келбергского исследовательского института был очень похож на обычную естественную улочку. А теперь вот это. Увидев возникшее впереди здание, Тинка слабо улыбнулась. Перед ней возвышался бревенчатый коттедж с выцветшей треугольной крышей. По своим размерам это внушительное здание как минимум в два раза превышало обычные жилые коттеджи на 4-5 человек. Однако назвать эту постройку просто «огромное здание» попросту язык не поворачивался. И материал, из которого выстроили этот коттедж, и внешнее освещение были самыми высококлассными. Кроме того, никто и не сомневался, что за окружающей его растительностью очень внимательно приглядывают. «Чудесно. Здесь хочется остаться, даже когда не болеешь». Сложив зонтик, Тинка постучала в дверь. На первый взгляд здание казалось всего лишь модным отелем, но на деле именно оно было тем оздоровительным учреждением, которым так гордилось главное управление Келбергского института. Дверь открылась характерным для дерева изящным звуком. «А, это вы, госпожа Тинка? Уже отдохнули?» Из дверного проёма выглянула молодая девушка со значком сотрудника института на груди. В своём белом халате и со скреплёнными заколкой золотыми волосами она выглядела весьма невинно. Скорее всего, наняли её совсем недавно. «Да, пусть времени прошло немного, но я всё-таки беспокоюсь». Оставив зонтик у двери, Тинка проследовала за сотрудницей внутрь коттеджа. Все стены, так же как и пол, были сделаны из дерева для заботы о пациентах, не переносящих ощущения запертости в больнице. «Как её состояние?» — спросила Тинка у идущей впереди девушки. «Вам будет проще увидеть», — ответила та, немного замедлившись. «Вот, пожалуйста, проходите». Сотрудница института остановилась у одной из комнат. Кивнув ей одними глазами, Тинка вошла внутрь. Маленькое помещение было залито ярким светом. Вдоль ближней к коридору стены стоял небольшой шкафчик. Кроме самого минимума необходимой мебели, здесь не было ничего. Ни ваз с цветами, ни картин. И только деревянная кровать одиноко стояла в центре комнаты. Там спала Клюэльса Финет. Казалось, что её как будто бы горящие алым волосы даже более глубокого, чем рубина цвета, сияют в доказательство жизни. «По сравнению с часом ранее, ничего вроде не изменилось». Тихо вздохнула сотрудница, посмотрев на спящую девушку. «Ясно. Спасибо вам. Дальше за ней присмотрю я». Проводив сотрудницу, Тинка закрыла дверь. «Похоже, я и правда ничего не могу с этим сделать». Быстро проглядев записи в оставленной медицинской карте, Тинка закусила губу. Честно говоря, у неё были определённые ожидания. Это место было оборудовано самой лучшей медицинской аппаратурой. Кроме того, в институт днём и ночью стекалась вся самая последняя информация, касающаяся песнопений. Тинка считала, что если где и существовал способ спасти Клюэль, то, вероятнее всего, он находился именно здесь. Однако даже в самом известном исследовательском институте континента симптомы Клюэль были далеки от улучшения. Скорее даже наоборот, они по-прежнему прогрессировали. Как глупо. Тинка обтёрла вспотевшую девушку полотенцем, переодела её в новую больничную одежду, сменила простыни на кровати. «Я называюсь врачом, но это всё, что я могу для неё сделать. На это способен даже Нейт, совсем не врач». «Когда мы сказали, что перевозим Клюэль сюда, он один примчался в медпункт и до последнего пытался всё отменить. Интересно, чем он сейчас занят?» Самым лучшим вариантом для того, чтобы спасти Клюэль, было доставить её сюда. Тинка верила в это и не считала свой выбор ошибкой, но одновременно с этим она не могла выбросить из головы вид Нейта, сидящего вплотную к Клюэль. «Быть врачом – мрачная профессия. Потому что чувствуешь свою вину даже перед таким ребёнком». Расчесав рукой волосы Клюэль, Тинка склонила голову. «Тебе так не кажется, Солинарва?» За спиной у неё раздался тихий стук каблуков. Если пациент поправится, то это благодаря его собственным усилиям. Если нет, то это вина врача. Но такой путь выбирают, даже зная об этом. Тинка обернулась. Напротив нее стояла высокая стройная женщина с коротко подстриженными зеленоватыми волосами, одетая в белый халат. Ее темно-красные туфли на высоком каблуке очень ярко выделялись на фоне остальной весьма невыразительной одежды, состоящей из черных штанов и черной рубашки. Это была Солинар Вендекорт, заместитель директора Келбергского института, управлявшая всеми делами этой крупной научной организации, а также одна из членов Леминор наряду с Тинкой. Мне нечем ответить. Все именно так. Мне кажется, это прозвучало слишком уж мрачно. Интересно, почему? Может быть, я сожалею о том, что разлучила Нейта с Клюэль? Солинарва прислонилась к двери и скрестила ноги. Ее острый взгляд немного смягчился. Потому что эти двое так молоды, что выглядят прямо как брат с сестрой. Кто знает. Они еще слишком дети, чтобы их можно было назвать влюбленными. Но мне кажется, они связаны более глубоким доверием, чем просто брат с сестрой. Или, может быть, они сейчас колеблются где-то в этом промежутке? Впрочем, как дела на твоей стороне, Солинарва? Эти песнопения о пустоте и яйца я в абсолютном секрете запросила помощи у всех организаций, которым могу доверять, но, честно говоря, я уже готова сдаться. И вообще, почему в песнопениях, отрасли со столь длинной историей, до сих пор скрывалась такая вещь, как песнопения пустоты? Почему они всплыли сейчас? А может быть, они не скрывались? Просто мы о них... Все взрослые забыли важную вещь! Действительно, Клюэль говорила об этом. Заметила Солинарва, пристально посмотрев на спящую девушку. Внутри души Клюэль дремлет истинный дух Армаририс. Перед тем, как прийти сюда, я мельком проглядела научные статьи, но, разумеется, не нашла ни одного упоминания об истинном духе с похожим именем. Впрочем, это естественно, учитывая, что не существует статьи о каком-либо цвете песнопений помимо пяти. Значит, всем существующим знаниям это дело не по зубам? Исследования как раз и начинаются после встречи с неизвестным. Будь и сама по себе, в этом не было бы никакой проблемы. В конце концов, я была к этому готова еще в тот момент, когда получила от тебя доклад. Но беда сейчас в том, что на нас давят ограничения по времени. Вот именно. И это жизнь Клюэль. Времени уже не осталось? Да. Честно говоря, не было бы удивительным, если бы она умерла уже к тому моменту, когда ее доставили сюда. Понятно. Я иногда выходила наружу, чтобы узнать ситуацию, но, похоже, и на это времени уже не остается. Сделав несколько шагов, Солинарва силой взмахнула полами белого халата. «Я возвращаюсь в лабораторию. Пойдем со мной, Тинка. И оставить Клюэль? Кто бы тут ни был, ситуация никак не изменится. Вместо тебя за ней присмотрит моя сотрудница. А ты пока поможешь мне с анализом песнопений пустоты. Да и о тех лазутчиках расскажешь. С ними у меня связаны пусть и небольшие, но все-таки надежды». И правда.